Феликс Кассандер зажмурился и попытался отстраниться от влажных животных звуков, которые издавал Навара. Когда-то он думал, что легионер может вынести любую боль, но за время, проведенное в вивисектарии апотекария Фабия, он убедился, как наивен был раньше. Он обнаружил, что уже не был способен ощущать ход времени, ибо в безнадежном мраке этого обиталища, проклятых, никогда ничего не менялось. Наркотики и боль делали его пассивным, обволакивали в пелену искаженного восприятия. Он существовал в загробном мире криков, смеха, плача и мясницкого звука лезвий, режущих плоть. Порой он видел, что происходит, и жалел, что видит. Порой собственное воображение рисовало ему куда более яркие картины. В вивисектории занимались дьявольскими операциями. Здесь Фаби и его покрытые плотью сервиторы отрезали конечности и заменяли их влажными кусками плоти от организмов, не имеющих ничего общего с новым владельцем. Навара стал испытательным стендом для самых разнообразных конечностей, задних лап, покрытых рыжеватым мехом, насекомьих ног с пружинами, рук-клинков с хитиновым панцирем, ампутированных у какого-то огромного арахнида, гибких щупалец с сортами, усеянными иглоподобными зубами и истекающими кислотной желчью. После каждого физиологического отторжения Фаби раздраженно шипел и отделял негодную конечность, чтобы сжечь ее. Омерзительное устройство, свисающее с потолка, как будто наблюдало за Кассандром и мечущимся в путах Навары, роняя на пол капли тошнотворной черной жидкости. Где-то извивалось, как слизкие черви, жидкие, но живые, пока не стекали в забитый кровью стоп. Но и Кассандра Фаби не обходил вниманием. В то время как разрушенное тело Навары стало идеальным каркасом для новых, необычных частей тела, излечивающееся тело Кассандра превратилось в полноценную биологическую фабрику, в которой Фаби тестировал свои изобретения на клеточном уровне. Болезнетворные микроорганизмы, ретровирусы, расщепители генов и бактерии широкого спектра действия шприцом вводились ему прямо в сердце, а результаты наблюдались и фиксировались. В теле Кассандра текли раскаленные реки зараженной крови. Каждая загрязненная вена и переполненная ядом артерия несла микроскопических вредителей, пытавшихся разрушить его на генетическом уровне. Но все попытки оканчивались неудачей, ибо великий технобиологический труд императора был слишком искусен и слишком сложен, чтобы его можно было уничтожить синтетическими болезнетворными организмами, созданными простыми людьми, как бы изобретательны они ни были. Но хотя генетически улучшенный организм Кассандра восстанавливался после каждой атаки, боль, сопровождающая тяжелую вирусную войну, в которой он был полем битвы, оказалась почти непереносима. Он потерял ход времени, в приступах горячечных галлюцинаций, мучительных спазмов и яростных лихорадок, после которых к раскаленной коже нельзя было прикоснуться. После каждого успешного сопротивления, едва ли что-либо в теле Кассандра, опустошенном и обессиленном, напоминало о том, как величественно оно было раньше. Но оно все еще было способно восстанавливаться благодаря питательным жидкостям, вводимым в организм, и готовить его к следующей атаке. Тело могло излечиваться практически бесконечно, но разум не выдерживал постоянной боли. Однако всякий раз, когда Кассандр чувствовал, что разрушенное сознание подходит ближе к пропасти безумия, он удерживал себя силой ненависти к чудовищному хирургу, подвергавшему его этим ужасам. Фабий находил немалое удовольствие в страданиях, которые причинял, уточняя у него характер боли и спрашивая об ощущениях в местах, где локализовывалась инфекция. Кассандр ничего ему не отвечал, и злое, разочарованное выражение на лице Фабия было его единственным утешением в этом царстве мучений. «Рано или поздно ты сломаешься», — сказал Фабий. «Все оказавшиеся здесь ломаются, даже те, кто приходит сюда по собственной воле. Хотя надо отметить, что ты держишься дольше большинства». Кассандр на мгновение испытал гордость. «Интересно, почему так?» — протянул Фабий. Тут Кассандр опять потерял сознание и очнулся через неизвестное время от криков Навары, у которого Фаби вынимал второе сердце и заменял его чем-то блестящим, пульсирующим, больше похожим на организм, чем на орган. Навара не мог молотить конечностями от боли, у него их не было. Но его крики явно свидетельствовали о немыслимой агонии, которую он испытывал. В конце концов Навара затих, Теряя сознание, он дышал прерывисто и хрипло от скопившейся слизи. Кассандр видел, что грудь его брата-легионера под фиксирующей клеткой была исполосована неровными шрамами, свежими и инфицированными. Кожа на ребрах ритмично поднималась и опускалась, словно под плотью ползали отростки, ищущие что-то. Кассандра едва не стошнило, когда он представил, как в его тело зашивают чужеродного паразита. Фабий поднял голову от своей работы. Он стоял спиной к Кассандру, но несколько покачивающихся лап на его спинном устройстве были направлены в его сторону. Кассандр не сомневался, что они предупредят сумасшедшего хирурга, если он хотя бы попытается что-то предпринять. Но после неизвестного отрезка времени, прошедшего с того момента, как его принесли сюда, после всех этих несчастных криков от боли, мысль, что против Фабия нужно что-то предпринять, перестала быть абстрактной и превратилась в возможный план. От его конвульсий и безумных метаний ремни так ослабились, что теперь, если ему представится возможность, он, вероятно, сумеет разорвать их. При одной лишь мысли о том, как он сломает своему мучителю шею, на душе потеплело от радости. Ему достаточно будет освободить одну руку, и тогда он легко сможет снять остальные путы. Он слегка пошевелил рукой, чувствуя, что один ремень, раньше крепко привязывающий его к столу, стал чуть податливее. Фабий, ухмыляясь как скелет и лениво почесывая острый подбородок черным, похожим на коготь ногтем, повернулся к нему и заговорил так, словно с их последней беседы совсем не прошло времени. «Возможно, твоя выносливость как-то связана с уникальным геномом твоего легиона. Что если твоя непреклонная надежность вплетена прямо в твое геносеме? Что если эта черта характера сознательно выведена в тебе, внедрена при создании? Может так, как ты думаешь, Феликс?» Кассандр не помнил, чтобы называл хирургу свое имя, но, возможно, он прокричал его в помрачении, вызванном инфекцией. «Я не знаю», — ответил он, — «я не апотекарий». «О, мне это известно», — сказал Фабий, подружески хлопнув его по плечу и заставив ахнуть от боли. Все болевые рецепторы вывелись прямо под поверхность кожи и стали передавать ужасные, чрезвычайно сильные ощущения. То был побочный эффект лекарств Фабия. «Зачем?» — проговорил Кассандр. «Зачем ты это?» «А почему бы и нет?» — парировал Фабий. «Особенно теперь, когда Хорус заставил Альфария передать мне тайные знания, столетиями скрывавшиеся в самых глубоких хранилищах Императора. У меня есть все элементы, которые нужны, чтобы открыть дверь к невообразимым сокровищам. А ты будешь моим ключом. Подумай только, мы будем вместе стоять у истоков новой расы сверхлюдей, куда более великих, чем ничтожества, которых Император сделал из нас. Мы будем богами, высшими созданиями, всемогущими и бессмертными». «Ты безумец», — прошипел Кассандр. «Как ты вообще мог быть одним из легионеров?» «Безумец?» — усмехнулся Фабий, наклоняясь к нему. «Я создам расу богов, а ты смеешь называть меня безумцем. Я стану прародителем для расы сверхлюдей, божественно совершенных созданий, в сравнении с которыми воины Императора будут казаться примитивными обезьянами». «Нет», — ответил Кассандр, сжимая кулак, — «не станешь». Фабий засмеялся, словно слабый, грубый хрип вырвался из запыленных труб, давно уже не передававших такого звука. «И кто же меня остановит, Феликс Кассандр? Ты?» «Да», — ответил Кассандр, и с полным ненависти ревом оторвал руку от стола. Бицепс переполняла бурлящая сила, и он ударил кулаком по челюсти Фабия. От удара апотекарий прокатился по полу вивисектория. Он упал неудачно, ударился виском о край разделочного стола, приземлился на согнутые ноги и оказался прижат к полу весом собственного паразита-хирургиона. Кассандр, не теряя времени, напряг вторую руку и, используя прилив адреналина и грубую силу, быстро освободил ее. В голове гудело из-за внезапного движения, а сердце в груди горело, как раскаленное от нагрузки. Существа, закрепленные на потолочном хирургическом устройстве, одновременно завопили в слепом страхе и ярости. Фабий оправился от удара и криком позвал сервиторов. Но Кассандр уже освободил ноги и спустил их со стола. Он был слаб, но все же достаточно силен, чтобы сделать то, что требовалось. Фабий поднялся и стал отступать от Кассандра, нетвердо шагавшего к нему. Его бледное лицо превратилось в кровавую маску, черные глаза сверкали, как куски угля на снегу. Однако он улыбался. Справа от Кассандра метнулась тень, и что-то вонзилось в его бок. Гибкая, как щупальца лапа, уколола его иглой. Кассандр схватил лапу и оторвал ее от существа. Хлынула солоноватая кровь и химическая отработка, Оно завыло, и он развернулся на пятках и ударил кулаком в центр создания. Под его рукой заизвивались скользкие кабели артерий, теплые и омерзительно пульсирующие, как живые. Кассандр потянул на себя моток блестящих потрохов. Из разорванного тела хлынула река вонючих жидкостей. И подвешенный монстр затих, когда умерла подсоединенная внутренняя система его чудовищного тела. Фаби пятился от Кассандра, но тот следовал за сумасшедшим апотекарием на нетвердых ногах. Ненависть подталкивала его, однако изнуренность и усиливающаяся боль крали его силы с каждой секундой. Кассандр шел за Фаби, пошатываясь и чувствуя, как текут по организму яды. Но что странно, их действие начало ослабевать, и он обрадовался маленькой победе. «Твои яды больше не работают», – прошипел он. «Ты создал у меня иммунитет». Фаби отступил в дальний угол комнаты, где свет не разгонял тени. «Бежать некуда, апотекарий», — сказал Кассандр. Фаби не ответил. Он протянул руку в тень и взял что-то, висевшее на стене. Это был меч, грубый клинок с обтесанным кремниевым лезвием и золотой рукоятью. Он странно отражал свет, будто был покрыт алмазным напылением. А у лезвия были обиты края, и оно казалось слишком коротким для своей рукояти. «Знаешь, что это?» — спросил апотекарий. И в голосе его вдруг возникла не понравившаяся Кассандру уверенность. «Мне все равно», — ответил Кассандр. «Я все равно могу убить тебя, с мечом ты или без меча». «Это анафем», — сказал Фаби, поворачивая клинок и поднимая его близко к губам. «Меч Кенебрахов, сразивший великого Хоруса». «Это просто меч», — сказал Кассандр, кидаясь на Фаби. Апотекарий прошептал что-то, что он не услышал, и попытался ударить его мечом. Взмах был неудачный, Кассандр легко отразил его предплечьем. Клинок скользнул по плечу, оставив на коже порез. В царапине собралась крохотная капля крови, но Кассандр уже оставил меч позади и обхватил руками горло Фабия. Он ударил его об стену, и меч упал на пол. Хирургион ожил, членистые лапы принялись колоть его плечи лезвиями, щелкающими клещами и инвазивными буровами. Из ран брызнула кровь, но боль только подгоняла Кассандра. Фаби ухмыльнулся. Жилы в его шее напряглись, как стальные тросы. В уголках рта собралась перемешавшаяся с кровью слюна. А черные глаза на мертвом лице выпучились. Судя по всему, он наслаждался, задыхаясь до смерти. Кассандр плюнул ему в лицо, а мгновение спустя он стоял на коленях и кричал. По всему его телу прошла вспышка немыслимой агонии, распространяясь от ничтожной царапины на плече и погружая его в боль, какой он раньше не знал. Его кровь горела, его органы лопались, его кости раскалывались в порошок. Тело Кассандра подвергалось всем мыслимым болям, самым жестоким мучениям, самым бесчеловечным пыткам. Они накладывались друг на друга и приумножались, разрывая его на куски, разламывая его на составные части, и каждой этой части доставляя те же муки. Кассандр перекатился на спину, содрогаясь от тошноты, трясясь, обливаясь потом, крича. «Восхитительно, правда?» — сказал Фаби. «Сначала я думал, что разум в мече был абсолютно безумен, что он мог только убивать. Но я обнаружил, что страдания ему тоже нравятся, и характер его воздействия можно менять, если знаешь, как попросить». «Убей меня!» — процедил Кассандр сквозь красные от крови сжатые зубы. Фаби покачал головой. «Нет, это был просто урок. Ты слишком ценен, чтобы тебя убивать, хотя и не настолько, чтобы не позволять тебе мучиться». Боль начала ослабевать, но Кассандр все еще не мог двигаться. Его болевой порог остался так далеко, что он не сумел бы подняться, даже если бы сам император приказал ему. Он дрожал, хныча как новорожденный, а между тем над ним нависли тени. Обернутые в плоть сервиторы, с издавающими статичный шум ртами, с зашитыми глазами, с лоскутными телами, с непринадлежащими им конечностями, подняли его с пола. Пока Фаби вешал на стену меч с кремниевым лезвием. «Поместите его вместе с тиратами», — приказал Фабий.